31 год. Живет в Москве и подмосковном селе Молоденове. Весной поездка на Украину. В московских журналах появляются два рассказа из цикла «История моей голубятни» и рассказ «Гапа Гужва» с подзаголовком «Первая глава» из книги «Великая криница». В Ленинграде напечатана новелла «Карл Янкель». 1932 год. Публикует рассказы «Конец богадельни», «Аргамак», «Дорога», «Ги де Мопассан», «Осенью», «Отъезд во Францию». 1933 год. Живет во Франции и в Италии, куда приехал по приглашению Горького. Заканчивает пьесу «Мария». В августе возвращается в Москву. В конце года, более двух месяцев, проводит в Кабардино-Балкарии, пытаясь писать брошюру или цикл очерков о колхозах. 1934 год. Публикует рассказы «Нефть» и «Улица Данте». Выступает с чтением «Марии». Пишет киносценарий «Дума про Апанаса» и «Азеф». Произносит речь на Первом всесоюзном съезде советских писателей. 1935 год. В журнале «Театр и драматургия» публикует пьесу «Мария». В последний раз приезжает в Париж, выступает на антифашистском международном конгрессе писателей в защиту культуры. Во второй половине года – поездки по Киевской области и на Донбасс. Женится вторично на Антонине Николаевне Пирожковой. 1936 год. Публикует воспоминания об Эдуарде Багрицком и Горьком. Работает с Эйзенштейном над сценарием фильма «Дежен луг». Редактирует издание произведений Шолома Лейхема. 1937 год. Публикует рассказы «Деграсса», «Начало», «Сулак», «Поцелуй». Работает в Киеве с Довженко над сценарием «Как закалялась сталь». Родилась дочь Лидия. 1938 год. Публикует рассказ «Суд». 1939. Завершает сценарий «Старая площадь-4». Работает над сценарием фильма «Мои университеты» по Горькому. 15 мая – арест. 1940 год. 27 января – расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда. Автобиография. Родился в Одессе на Молдаванке. Сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до 16 лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Это было веселое, распущенное, шумливое, разноязычное училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, поляки благородного происхождения, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили в порт на эстакаду или в греческие кофейни играть на бильярде или на молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Лучше других предметов преподавался французский язык. Учитель был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Я затвердил с ним классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с 15 лет начал писать рассказы на французском языке. После окончания училища меня отправили в Киев. В 15 году я очутился в Петербурге. В Петербурге пришлось худо. Не было правожительства. Я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у растерзанного пьяного официанта. В 1916 году я начал разносить по редакциям мои сочинения. Меня отовсюду гнали. Редакторы, покойный Измайлов, Поса и другие, все убеждали поступить в лавку приказчиком. Но я не послушался. И в конце 16 года попал к Горькому. Этой встрече я обязан всем. Горький напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке летописи за 16 год. Меня привлекали за эти рассказы к ответственности по 1001 статье. Он научил меня важным вещам, и потом когда выяснилось, что два-три сносных юношеских опыта были всего только случайной удачей,